Глава 26. Лайя. Голова моя кружится, и я в полном замешательстве и с трудом надеваю башмаки. Я проспала целый день, и какие же странные сны мне снились. Прекрасные, но такие странные. Лайя доносится из-за двери приглушенный шепот Мусы. «Проклятье, ты там в порядке, Лайя?» Дверь распахивается, прежде чем я успеваю ответить. Муса бросается ко мне, хватает за плечи, словно хочет убедиться, что я настоящий. «Собирайся». Он быстро осматривает окна, заглядывает под кровать. «Нам нужно скорее убираться отсюда». «Что случилось?» — спрашиваю я. «Моя первая мысль о князе тьмы и его приспешниках. Это он?» «Рейфы», — отвечает Муса, бледный, как сталь его меча. «Они напали на племя Сулут, а теперь могут искать нас». «Ох, нет, только не это». «Киханни?» «Я не знаю, удалось ли ей уцелеть», — отрубает Муса. «Нам нельзя рисковать, мы туда не сунемся. Давай, поторапливайся». Мы быстро сбегаем по ступенькам трактира и спешим в конюшни, стараясь двигаться как можно тише. Сейчас совсем поздно, вся деревня спит. Разбудить кого-нибудь значит нарваться на лишние вопросы и задержаться. «Рейфы убили всех в полной тишине», — по пути рассказывает Муса. «Я бы не понял, что что-то случилось, если бы мне не принесли вести мои феи. Я медлю, прежде чем подняться в село. Нам нужно проверить, есть ли выжившие среди кочевников». Муса уже в седле, он круто разворачивает свою лошадь. «Одним небесам ведомо, что может ждать нас в стойбище». «Я уже однажды встречалась с Рейфом и выжила, — говорю я, заканчивая седлать коня. Там в стойбище человек 50 кочевников, Муса. Если хоть кто-то выжил...» Муса трясет головой. «Нет, большинство уже уехало. Всего несколько кибиток осталось вместе с Киханни, чтобы охранять ее, пока она тоже не будет готова тронуться в путь. А она осталась из-за нас, — выдыхаю я. И именно поэтому мы должны поехать и убедиться, что никому из ее родичей не нужна наша помощь». Муса протестующе стонет, но все же следует за мной, когда я вывожу лошадь из конюшни и скачу к стойбищу. Я ожидаю встретить там тишину, однако дождь громко стучит по крышам кибиток, мешая нам расслышать даже топот собственных коней. Первое тело простерто у самого входа в лагерь. Оно все изломано, лежит в неестественной позе. В горле у меня встает горький ком. Я узнаю этого кочевника. Он первым приветствовал нас по прибытии. Еще трое его родичей лежат мертвые в нескольких ярдах. Ясно, что им наша помощь уже не нужна. Но Киханни мы пока не нашли. Тихий щебет у уха Мусы говорит мне, что феи тоже заметили ее отсутствие. Муса кивает на кибитку Киханни. Я иду к ней, но Муса вдруг выбрасывает передо мной руку. «Аапан», — говорит он, и выражение его лица так же тревожно, как мое предчувствие. «Давай я пойду первым, на всякий случай». «Муса, я была в стенах тюрьмы Кауф и вышла оттуда живой», — говорю я, — и обгоняю его. Вряд ли я могу встретить тут что-то хуже этого. Задняя дверь кибитки беззвучно распахивается, и я сразу вижу Киханни. Она сидит, сгорбившись, у дальней стены. Она кажется такой маленькой, куда меньше, чем при нашей первой встрече. Просто немощная старушка, у которой украли ее последнюю историю. Рейфы не зарезали ее. Я не вижу у нее открытых ран, но странный изгиб тела говорит мне, что Киханни тоже мертва. И как именно она умерла? Я невольно прижимаю руку к губам, чтобы удержать тошноту. Небеса, как же ей, наверное, было больно. Однако изо рта Киханни вырывается слабый стон, заставляющий нас с Мусой дружно подпрыгнуть на месте. «О, небеса! Я в два прыжка добираюсь до нее. Муса, иди к лошадям, приспособь седло, чтобы мы могли усадить». «Нет». Ввалившиеся глаза Киханни угасают. «Послушайте меня». Мы с Мусой замираем. Слабеющий голос Киханни едва слышен за шумом дождя. «Ищите слова пророков», — шепчет она. «Их предсказания в Великой Библиотеке». «Пророков? Я пока ничего не понимаю. Какое отношение имеют пророки к князю тьмы? Разве они союзники?» «В некотором роде», — шепчет Киханни. «В некотором смысле». Веки ее опускаются. Она умерла. От дверей кибитки слышится беспокойный щебет. «Идем», — шипит Муса, хватая меня за руку. Рейфы возвращаются, они узнали, что мы здесь. Паника фей передается нам, и мы скачем под проливным дождем, рискуя загнать лошадей. «Прости, прости меня», — шепчу я, сама не зная, у кого прошу прощения. У своего коня, которого я сейчас заставляю страдать, у Киханни, которая задала вопрос, приведший ее к гибели, у погибших кочевников. «Предсказание пророков», — говорит Муса, когда мы, наконец, переходим на шаг, чтобы дать лошадям отдохнуть. Единственное место, где хранятся их записи, — это Великая библиотека. Она пыталась помочь нам, хотела рассказать, но в библиотеку попасть невозможно. «Нет ничего невозможного», — вспоминаю я слова Элиаса. «Мы непременно попадем внутрь. Мы должны. Но сначала нам нужно вернуться». И снова мы скачем сквозь ночь. И на этот раз Мусу не нужно торопить. Оглядываясь через плечо, я думаю, как проникнуть в Великую библиотеку. Небеса очищаются от туч, но дороги все еще труднопроходимы из-за глубокой грязи. Феи держатся рядом с нами. Их крылышки порой вспыхивают в темноте. Их присутствие странным образом утешает и поддерживает меня. Когда в самый темный час ночи перед нами, наконец, встают стены Одиссы, я хочу плакать от облегчения. Но в это время замечаю клубы дыма и всполохи пламени. Это горит лагерь беженцев. Муса погоняет коня. Они жгут палатки. Проклятье, что там произошло? Но у Мусы нет ответа. Лагерь обратился в сущий ад. Здесь царит такой хаос, что мореходы, пытающиеся спасти горящих книжников, не обращают на нас внимания. Люди бегут во все стороны среди пылающей травы и палаток. Муса исчезает в лабиринте шатров. Он хочет поговорить с кем-то из мореходов, прежде чем вернуться ко мне. «Нет, это не работа мореходов», — кричит он мне, наконец, сквозь рев пламени. «Иначе зачем бы им помогать беженцам? И как огонь мог бы так быстро распространиться? Солдат, с которым я говорил, сказал, что пожар начался не более часа назад». Мы бежим по горящим улицам палаточного городка, выхватываем из огня людей, будем тех, кто спит и рискует сгореть заживо, выводим детей за пределы пожарища. Мы делаем все, что можем, с отчаянной энергией тех, кто знает, что не может почти ничего. Кругом слышатся крики. Кто-то попался в ловушку и не может выбраться, кто-то не может отыскать своих родных в этом хаосе или нашел их, но уже мертвыми. Почему всегда мы? Глаза мои слезятся от дыма, лицо мокро от пота. Почему всегда это происходит с моим народом? Мы с Мусой то и дело выбегаем из горящего лагеря и снова в него возвращаемся, неся на руках тех, кто не может идти сам, в надежде спасти как можно больше книжников. Женщина-солдат, помогающая в эвакуации, протягивает нам бутыль питьевой воды. Поить выживших. Я беру бутыль из ее рук и холодею, встретившись с ней взглядом. Это капитан Элейба. Под глазами у нее темные круги. Руки дрожат от усталости. Она смотрит на меня, но только слегка качает головой и возвращается к своей задаче — обеспечить людей водой. «С тобой все будет в порядке, все хорошо. Ты будешь жить». Я говорю эти глупости каждому, кто обожжен или кашляет кровью, надышавшись дыма. «Мы обязательно найдем твою маму, твою дочку, твоего внука, твою сестренку». Я лгу, все это ложь. Я ненавижу себя за то, что лгу этим людям, но говорить правду куда более жестоко. Сотни людей еще находятся в лагере и нуждаются в помощи, когда я вдруг замечаю в дыму и неразберихе нечто странное. От города Одиссы исходит непонятное красное сияние. Горло мое горит от дыма, казалось бы, куда хуже, но при виде этого зрелища оно еще больше пересыхает. Неужели пожар распространился на город? Нет, такого не могло случиться. Огонь не мог перекинуться через такую высокую городскую стену. Я отхожу от лагеря беженцев в надежде, что оттуда, где нет густого дыма, мне будет видно лучше. Мое тело медленно сковывает страх. То же самое чувство охватывало меня, когда я засыпала после какого-то ужасного события и, просыпаясь, не сразу вспоминала, что случилось, а потом появлялось сознание. Вокруг меня слышатся крики и стоны, как будто полчища злых духов вырвалось на волю. Я не единственная, кто заметил алое зарево над Одиссой. «Муса, Я перехватываю его, когда он снова мчится в лагерь, надеясь спасти кого-то еще. «Ты видишь это?» Я разворачиваю его за плечи лицом к городу. Теплый ветер с океана разрывает пелену дыма над лагерем. И тогда мы, наконец, можем все разглядеть. Сказать, что это большой пожар, все равно, что назвать коменданта не очень доброй женщиной. Это чудовищный пожар, настоящий ад, превращающий небеса в огненный кошмар. Толстое облако дыма подсвечено огненными языками снизу. Пламя невероятно высокое, как будто оно прорывается из самых глубин преисподней. «Лайя», — голос Мусы срывается, — «это же... это...» Ему не обязательно договаривать. Я сама понимаю, что происходит. Пламя слишком высоко. В Одессе нет другого настолько же высокого здания. Это горит великая библиотека.